Глава 26. Первое задание. Устранение дыроляпов в больших надеждах. Дыроляп. Термин, описывающий дыры в ткани повествования, оставленные автором и блокирующие развитие сюжета. Незаметный дыроляп может и не причинить книге ущерба, даже на протяжении миллиона прочтений. Но затем внезапно происходит катастрофа. Сама книга может трагически распасться. Потому беллетрицейская поговорка гласит: «Побочный сюжет много сил бережет». Текстовый маркер. Аварийное приспособление, внешне напоминающее спортивную ракетницу. Созданный беллетрицейским конструкторским отделом, текстовый маркер позволяет попавшему в ловушку беллетрицейскому маркировать текст книги, в которой он застрял, используя специальный шрифт-код – жирный, курсив, подчеркивание и так далее, индивидуально для каждого агента. Тогда другой агент может прыгнуть на нужную страницу для осуществления спасательной операции. Работает хорошо, если спасатель ищет сигнал. Единственный полномочный представитель уоррингтонских котов – беллетрицейский путеводитель по Великой библиотеке – глоссарий. Мисс Хевишем откомандировала меня за чаем, велив мне явиться к ее столу. И я направилась к напиткам и закускам. «Добрый вечер, мисс Нуни Тот!» — приветствовал меня хорошо одетый молодой человек в брюках гольф и спортивном блейзере. У него были аккуратно подстриженные усики и монокль. Он улыбнулся и протянул мне руку. «Дернхам Дин. Отрицательный герой. Место жительства?» Роман Дафны Фаркет «Сквайр» из «Хай Поттер Ньюс». 246 страниц. Мягкая обложка. 3 фунта 99 пенсов. Я пожала ему руку. «Знаю, о чем вы думаете», — печально проговорил он. «Дафну Фаркет никто в грош не ставит. Но ее книги отлично расходятся. И она всегда хорошо ко мне относилась. Вот только в одной главе я насилую служанку в Поттер Ньюс Холле, а затем вероломно вышвыриваю ее из своего дома. Я не хотел, поверьте». Он смотрел на меня почти умоляюще, как миссис Дэшвуд, объяснявшая свои поступки в разуме и чувстве. Видимо, предписанная автором жизнь бывает довольно неприятной. «Извините, не читала», — соврала я, не желая вникать в хитросплетение фаркетовских сюжетов. «Там можно застрять надолго». «Ах!» — с облегчением сказал он, затем добавил. «Вам повезло с наставницей. Мисс Хевишем сильная, надежная, но ужасно педантичная. А ведь существует немало хитрых приемчиков, либо неодобряемых старшими членами беллетриции, либо просто неизвестных им. Если позволите, я когда-нибудь покажу вам некоторые из них». Меня тронула его любезность. «Спасибо, мистер Дин, принимаю с благодарностью». «Верн», — поправил он, — «зовите меня Верн. Послушайте, не слишком полагайтесь на эти международные стандартные книжные номера. Глашатай склонен слишком переоценивать техническую сторону. Хотя навигационная система ISBN и кажется привлекательной, все же стоит на всякий случай иметь при себе одну из старых карт Брэдшоу». «Я запомню это, Верн, спасибо. И не бойтесь старика Харриса. Лает, но не кусается. Меня презирает. Как же, герой халтурного дамского романа. Но я в любой момент готов ему доказать, что я не промах». Он налил нам обоим чаю и продолжал. Он обучался еще тогда, когда новобранцев забрасывали в путь паломника и приказывали выбираться самостоятельно. Сноска 45. Сочинение Джона Беньяна 1628-1688 «Путешествие паломника» впервые было опубликовано Натаниэлем Пондером в 1678 году и немедленно завоевало широкую популярность. Отдельные персонажи и целые сцены из «Путешествия паломника» кочевали по различным произведениям английской литературы. Вот он и считает всех новеньких мягкотелыми слабаками. Разве не так, Твит? Он повернулся к моему недоброжелателю. Харрис Твит стоял рядом с пустой кофейной чашкой в руках. «Что ты за чушь несешь, Дин?» — спросил он, грозно нахмурившись.